Глава 10. Женщины-полицейские впервые появились на территории Российской империи в 1916 году. К этому времени девушки встречались в рядах военнослужащих, но им разрешалось занимать должности, не предполагающие доступа к секретной документации. Более того, до революции в России женщины не допускались к юридическому образованию, и тем, кто действительно горел желанием стать юристом, приходилось получать образование за границей. В аудитории, где профессор Яковлев монотонным голосом читал лекцию о правильном сборе доказательств по уголовному делу, всего 20% слушателей составляли девушки. И это существенный прогресс за 100 с лишним лет. «Таким образом, ошибок в работе следователя быть не должно», — заключил он свой длинный монолог. Голос профессора кафедры уголовно-процессуального права звучал твердо. Мы разбирали пример, когда в одном из регионов СССР двое друзей во время охоты услышали шорох в кустах и, предположив, что на них вот-вот нападет медведь, произвели каждый по одному выстрелу в сторону источника шума. Когда мужчины подошли ближе и звуки прекратились, вместо опасного зверя в кустах лежал человек с отверстием от пули в голове. Оружие у охотников было гладкоствольное, а не нарезное. А это означало, что по насечкам на пуле, изъятой из трупа, невозможно было идентифицировать, из какого конкретно ружья она была выпущена. Патроны приобретались друзьями в одном магазине. В результате расследования, несмотря на то, что фактически смертельный выстрел осуществил один из охотников, к уголовной ответственности за убийство, причиненное по неосторожности, привлекли обоих. После дело слушалось во многих инстанциях не менее десятка раз. Охотников оправдывали и снова осуждали. И так несколько раз. Конечную точку в деле поставило решение Пленума Верховного Суда СССР, согласно которому оба, в силу презумпции невиновности, были в убийстве оправданы. Вероятнее всего, при решении дела сыграл свою роль тот факт, что они оба просидели в заключении несколько лет и фактически отбыли наказание за неумышленное убийство. При том, что один из них был абсолютно непричастен. Я вспоминала об этом случае каждый раз, когда боялась совершить ошибку и допустить осуждение невиновного человека. «Антон, я вижу, что вы сомневаетесь, можно ли мне довериться, но я уверяю вас, что сделаю все возможное, чтобы виновник был наказан», стараясь быть как можно мягче, произнесла я. «Ваше дело с сегодняшнего дня будет находиться у моего коллеги по кабинету Исаева Ильдара, но прежде я хочу уточнить». «Вы не созрели, чтобы дать показания против Морозова? Почему вы боитесь его выдать? Он угрожал вам?» «Нет, но он и его адвокат считают, что если я расскажу об Александре, мы оба окажемся за решеткой. В любом случае, спасибо вам за все, за то, что попытались. Я не хочу сейчас давать против него показания», — сказал он тихо и опустил голову, пряча дрожащие руки в рукава. «В любом случае, имейте в виду, что в суде вы можете рассказать о нем». Антон ушел. Наблюдая за тем, как он, склонив голову, идет по коридору в сторону выхода, в голове отзывалась: «Я сделала все, что могла». Сегодня Ильдар допросит меня в качестве свидетеля, после чего уведомит потерпевших и обвиняемого Прохорова об окончании следственных действий и пригласит для ознакомления с материалами уголовного дела. Останутся только технические моменты, такие как подготовка обвинительного заключения. Несмотря на то, что в ходе следствия Прохоров так и остался в роли обвиняемого, мои показания и показания свидетельницы, супруги потерпевшего Юсупова, посеют сомнения в голове судьи о виновности Прохорова. И, возможно, тогда он, наконец, расскажет, как все было на самом деле. Дело непременно вернется из суда для производства дополнительного расследования, и тогда я получу выговор, но допрошу Морозова. К нам в кабинет забежала Гульнас. «Сбор у Олега Юрьевича, прямо сейчас», — сказала она и тут же пропала, побежав собирать остальных. Мы взяли рабочие блокноты и направились в кабинет руководителя. Когда все собрались и расселись на свои привычные места вдоль стен, он произнес: «С сегодняшнего дня к нам прикомандировали нового временно исполняющего начальника следствия». Он указал на девушку, стоящую рядом с ним. «Елена Владимировна, с сегодняшнего дня наш новый руководитель. Прошу любить и жаловать». Новая начальница следствия внешне совсем не соответствовала своей должности. Во-первых, она была моложе Олега Юрьевича и казалась всего лет на 5 меня старше. Во-вторых, ее внешний облик не производил впечатления серьезного и опытного человека в делах следствия, в отличие от седой головы Петровича. Девушка была с длинными черными по пояс волосами, с ярко накрашенными карими глазами, пухлыми губами с явными вмешательствами косметолога, которые так несуразно выглядели на фоне форменного обмундирования. Юбка форменного платья была явно короче положенного уставом. Она стояла со сложенными на поясе руками, оглядывая поочередно сотрудников отделения. Взгляд ее был уверенным, без тени смущения. «Вот ты!» — указала она пальцем на молодую сотрудницу Гульнас. «Серьги сними и волосы собери! Не по уставу так ходить!» Гульнас была явно не готова к такому выпаду. Новоиспеченная начальница напомнила своим поведением агрессивную собаку, от которой неизвестно чего ожидать. Гульнас, считая, что лучше с ней не связываться, потянулась снимать серьги. «Ой, да не сейчас!» — буркнула Елена Владимировна, словно поняла, что перегнула палку. «Я изучу ваши показатели эффективности. Кто какие дела расследует и сколько дел направляет в суд ежемесячно. После чего возьмусь за изучение текущих уголовных дел». Строгим тоном она поставила нас в известность о своих планах. «Вот ты», — указала она на Лизу. «Сегодня вечером занеси мне свои дела». «Хорошо», — отозвалась Лиза, нисколько не смущенная тем, что ей первой предстоит передать дела на проверку. «Возможно, потому что у нее всего одно дело, которое она наконец-то закончила и на днях направляет в суд». «Вот и закончилась наша сладкая жизнь», — пронеслось в моей голове обреченно. Что-то мне подсказывало, что с новой руководительницей работать будет куда тяжелее, чем с Петровичем в роли начальника. «Кабинет Елены Владимировны будет находиться на этаж ниже. Я же остаюсь в должности заместителя начальника следствия. В связи с чем, если будут возникать вопросы по уголовным делам, в рабочем порядке вы можете обращаться либо ко мне, либо напрямую к Елене Владимировне. У вас есть что сказать коллективу?» — уточнил он, обратившись к молодой руководительнице. Услышав, что пока у нее вопросов нет, но наверняка они скоро появятся, Олег Юрьевич обратился к нам. «Можете продолжать работу». Все разбрелись по кабинетам. Елена взяла коробку со своими вещами и, цокая каблуками, пошла обустраиваться на новом месте. Попутно она игриво стреляла глазами на проходящих мимо сотрудников мужчин, которые останавливались и предлагали ей свою помощь. Пока я наблюдала, как девушка удаляется в компании с начальником участковых, который забрал из ее рук массивную коробку, Олег Юрьевич выглянул в коридор и окликнул меня. «Марина, зайдите». Я зашла в его кабинет, ожидая, что Петрович спросит о продвижении в деле Прохорова, но разговор зашел не о том. «Марина, у тебя отпуск по плану еще в начале года должен был быть. У нас осталось только ты и Гульнас, из тех, кто не отдыхал в этом году. Как я понял, у тебя еще половина дней за прошлый год есть?» «Да, все верно», — ответила я. «Пиши рапорт завтрашнего дня на отпуск. Только прежде чем уйти, передай мне все дела и доделай техническую работу по текущим материалам». Я не могла поверить своим ушам. Неужели этот день наконец-то наступил? Я зашла в свой кабинет с таким светящимся лицом и радостно шепча «Ура, ура, ура!», что привлекла своим странным поведением внимание Ильдара. «Что с тобой?» — удивился он. — «Меня в отпуск отправляют!» Я еще не придумала, чем займусь во время отдыха. Завтра и послезавтра, и послепослезавтра я, конечно, еще приду кое-что доделать. Но меня ждет целый месяц вне стен отдела, и я не могла не радоваться. «Ха, я бы не удивлялся такой щедрости руководства. Просто указание пришло, чтобы до Нового года все отгуляли свои отпуска. А у тебя еще с прошлого года отпуск не отгулен. Начальство получило бы по шапке за то, что вовремя тебя не отпустили. Плюс еще денежную компенсацию за оставшиеся дни пришлось бы тебе платить. Только не вздумай приходить сюда в это время. А то так и будешь весь месяц свои недоделки по делам доделывать. О нет, за пару дней все доделаю и все. Отпуск». Я блаженно обняла свой блокнот и, покружившись, плюхнулась в кресло, представляя море, солнышко, шезлонг и коктейль с зонтиком в руках. «Хорошо тебе. А я вот что нашел в машине. Кто-то проявляет ко мне нездоровый интерес», — произнес он и продемонстрировал мне черного цвета авторучку. Только сейчас я заметила, какое у Ильдара озабоченное выражение лица. «Что это? Что значит «проявляет интерес»?» Ильдар молча раскрутил ручку и вытащил из нее стержень. Только это был не стержень вовсе. Из ручки на стол выкатился черный узкий цилиндр, с одной стороны которого был микрофон. «Это диктофон. Я даже в интернет зашел посмотреть, что он из себя представляет. Такой на китайских сайтах продается, но стоит немало. Памяти и батарейки хватает на неделю без перебойной записи. Нашел в машине свои под ковриком, представляешь? «Ничего себе!» — вырвалось у меня. Я внимательно разглядывала устройство, которое видела впервые. На нем имелась еле заметная крышка, под которой было отверстие для USB. «Я уже подключал. Звук пишет идеально. Уж не знаю, кто подкинул мне эту штуковину и зачем, но теперь она работает на меня», — произнес он с кривой улыбкой. «Вспоминай, кого подвозил. Плюс, если эта штуковина не передает информацию на расстоянии, то этот кто-то как-то должен был ее в последующем забрать». «Да уж подумал. Возил только жену, но не думаю, что она стала бы заниматься такой ерундой». «Твоя-то как раз и может», — подумала я, но вслух произносить не стала. День в мечтаниях об отпуске пролетел незаметно. Ильдар вынес постановление о принятии дела в отношении Прохорова в свое производство, после чего допросил меня как свидетеля, где я рассказала о разговоре с Морозовым в своем кабинете. Вечером к нам забежала довольная Лиза, которая поведала о том, что благодаря ее идеальному сложнейшему делу, над которым она корпела целый год, отныне она на хорошем счету у нового руководства. И даже успела показать начальнице местное кафе, куда мы ездим обедать. Я нисколько не сомневалась в коммуникативных способностях Лизы. Она может залезть под кожу кому угодно. На следующий день я приехала доделать все свои дела. Под роспись передала некоторые документы Олегу Юрьевичу и пообещала ему быть на связи в случае чего. «Хоть месяц отдохну от ваших дурацких шуток», — сказала я Ване и Ильдару, пока они поглощали свой бизнес-ланч. Лиза тоже была в кафе, но в другом конце зала с Еленой Владимировной. Они о чем-то увлеченно беседовали и не обращали на нас внимания. Я оставила друзей у отдела, а сама поехала домой. По пути продумывала, как буду спать до обеда первую неделю, а потом возьмусь за те дела, которые так долго откладывала. Представляла, как вытащу Зарину кататься на роликах и как съезжу за город к маме, но мои размышления прервал звонок от Аделины. «Привет, как дела?» Раздался в трубку звонкий женский голос. «Привет, все отлично. Есть планы на выходные? Мы тут с Дашей собрались съездить на озеро отдохнуть. Как смотришь на такое предложение?» «Я вот уже пару дней как в отпуске. Планы в разработке. Ты снова отдыхаешь? Вы с Дашей вообще когда-нибудь работаете?» Когда подруга услышала о том, что я вышла в отпуск, отвертеться от предложения было невозможно. И поездку к маме пришлось отложить. «Если до мамы я все же не успею добраться, то хотя бы сестренку вытащу», – подумала я и позвонила Эльвире. Она была не против провести выходные за пределами города и согласилась без всяких уговоров. Все детство с сестренкой мы были не разлей вода. Несмотря на то, что мы с ней погодки, у нас абсолютно разные характеры. Мы не похожи даже внешне. Ей больше достались мамины черты. Более круглое лицо, каштановые волосы и высокий рост». Я же, напротив, унаследовала папины черты. Острый подбородок, черные густые волосы, невысокий рост и медово-карие глаза. Еще учась на третьем курсе универа, Эльвира вышла замуж за парня, с которым дружила с песочницы. С тех пор, как она переехала жить в отдельную квартиру с мужем, я очень по ней скучала. А потом еще и мама переехала жить за город, и я осталась жить в семейной квартире совсем одна. Наше маленькое приключение началось ранним субботним утром. Мы заехали за сестренкой, и вот уже вчетвером сидели в машине Аделины. С подругами я продолжала дружить и после окончания университета. С Дашей наше знакомство завязалось еще на курсе молодого бойца. Так называется мероприятие длиною в месяц, когда новоиспеченных курсантов на следующий же день после зачисления в вуз отправляют в загородную учебную базу в полевые условия. Я навсегда запомнила то промозглое утро, утро сбора на плац университета. С собой было велено взять теплую одежду, так как в сентябре погода непредсказуема, купить пришивные воротнички, шевроны, нашивки, средства личной гигиены и уборочный инвентарь. Один из парней умудрился прихватить с собой удочку, думая, что загородная база – это подобие детского лагеря. Каково же было его разочарование, когда по приезду выяснилось, что подъем в этом летнем лагере начинался в 5:30 утра, после чего начиналась умопомрачительная зарядка, пробежкой длиной в 3 километра. После адской зарядки было 15 минут на заправку постели и умывание на улице холодной водой. Даже зубы сводят от таких воспоминаний. В один из дней по плацу раздался раскатистый бас курсового офицера с неожиданным вопросом. «Кто умеет рисовать?» В институте был объявлен конкурс стен газет. Первый курс наравне с остальными обязали принять в нем участие, несмотря на полевые условия проживания. В школьные годы я посещала студию детского творчества и неплохо рисовала, поэтому, чуть поколебавшись и взвесив все «за» и «против», подняла руку. Я надеялась, что рисование поможет избежать вечерних строевых, которые были для меня просто невыносимы в берцах 39-го размера, выданных на мою ногу 35-го. Подняв руку, я оглядывалась по сторонам и умоляюще взирала на остальных. И вот еще одно неуверенное движение руки вверх. Выдохнула. Это была Даша. Вдвоем уже не так страшно начинать что-то новое. Поднять руку тогда для нас было как выиграть в лотерею. На весь период курса молодого бойца нас с Дашей разместили в вагончик, недалеко от офицерского домика, где оборудовали два больших стола для написания стен газет. С самого утра мы закрывались в этом вагончике, где рисовали, болтали и замечательно проводили время, насколько это было возможно в подобных условиях. В то время как остальные бегали марш-броски по 20 километров и оттачивали шаг на строевой подготовке. С Аделиной мы тоже познакомились в институтские годы, но подружились чуть позже. В майское раннее утро по пути в институт со мной приключилось встретиться в автобусе с пьяницей, который приставал к пассажирам. Я уже собиралась выходить на своей остановке, как вдруг мужчина приблизился и со словами «А ты куда собралась?» с силой схватил меня за руку. Я смогла вырвать у него руку и выскользнуть из автобуса, но он тоже вышел и, спотыкаясь, поплелся рядом со мной, что-то гневно крича. Я ужасно перепугалась. Увидев впереди знакомую девушку, которая училась в одной группе с Дашей, я подбежала и рассказала о неадекватном пьянчуге за нашей спиной. Так мы вдвоем почти бежали до самого института, подогреваемые чувством адреналина. После этой истории и завязалась наша дружба. Доехали мы быстро. Людей у озера было очень много. Все пытались успеть запрыгнуть в последний вагон поезда под названием «Лето» и завершить купальный сезон. Не без труда найдя место для авто, мы расположились ближе к лесному массиву. Первой задачей было возвести две палатки. В одной палатке должны были расположиться я и Эльвира, во второй – Аделина и Даша. На установку палатки мы убили целых полчаса, пока, наконец, над нами не сжалилась компания по соседству и двое молодых парней не помогли воткнуть эти ужасные колышки в землю. «Если что, обращайтесь, мы тут недалеко», – произнес один из них, уходя. Парень явно остался неравнодушным к формам Даши, которая уже успела переодеться в купальник. «Давайте сходим искупаемся, а потом подумаем насчет ужина», — предложила она. Все согласились, и уже спустя пару минут мы были на пляже. Мелкие волны играли искрами, отражая солнечные лучи. Я коснулась ногой воды и, убедившись, что она идеальной температуры, вошла в нее обеими ногами, ощутив приятную прохладу. Заходить в озеро пришлось долго, склон был ровный и пологий. Чтобы оказаться в воде хотя бы по пояс, пришлось пройти около 5 метров в глубину. Теплая прозрачная вода, словно слой за слоем, смывала с меня усталость. Вечер наступил резко, солнце стремительно опускалось. Нужно было поскорее приготовить ужин. Даша достала пластиковое ведерко с мясом и умело распределила его на решетке, которую привезла с собой. Наблюдая за ее манипуляциями с приготовлением пищи, к делу подключились Аделина и Эльвира, которые пытались разжечь привезенные с собой угли. Мягко говоря, дело у них не ладилось, а чувство голода становилось все более ощутимым. Тогда я вспомнила про розжиг для углей, который закинула в бардачок автомобиля. Добежав до машины, я достала его и вернулась обратно к девчонкам. «Смотрите, что я принесла», — сказала я, демонстрируя пластиковую бутылочку. Плеснула содержимое бутылки в тлеющие угли и едва не осталась без бровей и ресниц. Пламя резко вспыхнуло и поднялось вверх, так что мы еле успели отпрыгнуть. Со стороны наши пляски вокруг костра напоминали шаманский обряд. Когда угли были готовы к приготовлению и мясо расположилось над мангалом, девочки ушли за вином и пледами, а мне в порядке очереди доверили следить за процессом готовки. Закат на озере был особенно прекрасным. Розовые облака на фоне оранжево-голубого неба отражались в молочной глади озера. Деревья над головой медленно покачивались в такт легкому ветерку, и во всем этом я находила умиротворение. Даже шумные компании людей, расположившиеся по соседству, не портили общие картины вечера. Из моих мечтательных рассуждений о бытие меня вывела Даша, которая крикнула: «Да у тебя сейчас там все сгорит!» Я опустила взгляд на решетку с мясом и обнаружила, что угли снова начали гореть, и наш ужин вот-вот сгорит вместе с ними. Оглядевшись в поисках воды, я выдернула из рук Аделины бутылку и облила из нее горящий уголь. В бутылке было вино. Огонь вспыхнул с новой силой и вырос в два раза. На спасение снова пришла Даша, залив костер баллоном минералки. Эльвира, наблюдавшая за нами, стояла рядом и смеялась. «Кто вообще доверил Марине готовку? Вы что, не слышали историю про спагетти?» Мы сидели вокруг угасающего костра, укутавшись в пледы. Пока разгоняли комаров и убирали остатки еды, Аделина на повышенных тонах выясняла отношения со своим парнем Ильей по телефону, невольно привлекая внимание проходящих мимо людей громкими и порой нецензурными высказываниями в адрес собеседника. Наконец она гневно положила трубку и подошла к костру, где мы так уютно расположились. «Пора доставать вино». В ее голосе еще слышались нотки остывающего гнева. «Если, конечно, после Марины там хоть что-то осталось. Вы представьте, этот ненормальный говорит, что не хочет больше смотреть за моей собакой. Если что, это он мне ее подарил. Вот куда я ее теперь дену? Мама в жизни не пустит ее к нам в дом». «А что случилось?» – спросила я. «Он говорит, что я тут не с девочками. Что тут с нами есть парни, так как он слышал мужской голос. Конечно, слышал. Тут вокруг куча людей, кроме нас. Я пыталась ему объяснить, сказала, не веришь, приезжай да посмотри. Он сказал, приедет. Я ему сказала, что он глупый, если собирается ехать один в ночь на своей разваливающейся колымаге. Тем более Чарли боится оставаться один дома. Короче, мы разругались и плевать». «Понятно», – протянула Даша, передавая пластиковый стаканчик с вином подруге. «А как поживает твой Юра?» – обратилась она ко мне, раз уж речь пошла про парней. «Я думаю, у него все замечательно. Мы просто коллеги. Ты бы ему хоть ответила, вон как извелся». Аделина указала на телефон, который лежал между нами. На экране то и дело всплывали уведомления о полученных сообщениях. Атмосфера вечера была такой удивительной, и мне так не хотелось читать ничего, что было бы связано с работой, поэтому я решила не трогать телефон до утра. «Пожалуй, я пойду спать», — сказала я и пошла в палатку вслед за Эльвирой. Меня уже жутко клонило в сон. Девочки остались обсуждать, как быть с Чарли, и, судя по разговору, Аделина надеялась уговорить Дашу приютить на время щенка. В палатке было душновато. Приоткрыв вентиляционное окошко, я легла так, чтобы в этом отверстии были видны звезды. Звездное небо в августе прекрасно. Желание на упавшую звезду можно загадывать каждую минуту. Наблюдая за ночным небом и прислушиваясь к звукам леса, я все никак не могла уснуть. Да кого я обманываю? Не дождусь я до утра. Не выдержав, я все же разблокировала телефон и зашла в мессенджер. В рабочем чате было всего несколько уведомлений. Меня они не касаются, можно спать спокойно. А вот от Юры было аж 11 сообщений. И, судя по ним, Ильдар пригласил Морозова на допрос в качестве подозреваемого. Прохоров все-таки решил дать против него показания. Просьбу Юры позвонить ему, как только появится возможность, я проигнорировала. Сегодня за долгое время я наконец-то выспалась. Проснулась первой и потому решила не терять времени и приготовить завтрак. Девочки медленно выползали из палаток на запах жареных сосисок. «Надо же, это вкусно!» – изумленно произнесла Эльвира, которая обычно не пропускала возможности съязвить насчет моей готовки. Когда с завтраком было покончено, мы переоделись в купальники и направились на пляж. В воду никто из нас зайти так и не решился, так как озеро было прохладным и не успело прогреться за утро. Эльвира с Дашей пошли в палатке спать дальше, а мы с Аделиной расстелили коврик и легли загорать. Пока мы с ней болтали и нежились на солнышке, прошло около полутора часов. Солнце уже вовсю начало припекать. Эльвира просила разбудить ее в это время, и мы вернулись к палаткам. Когда подошли ближе, я увидела Дашу, лежащую у дерева на коврике под самым солнцем. Она спала, а ее обычно белая кожа была красная и покрытая пятнами. «Даш, просыпайся скорее, ты чего тут лежишь?» Я взяла ее за плечо, чтобы разбудить. Она тут же открыла глаза и вздрогнула от моего прикосновения, после чего неповоротливо поднялась. «Ай!» – простонала она. «Кажется, я обгорела». Вернувшись в палатку спать, Даша поняла, что ей там душно, в связи с чем забрала подушку, расстелила коврик рядом под тенью дерева и уснула. Спустя какое-то время тень сместилась, но Даша этого уже не замечала, погруженная в сон. Пока я искала в своем рюкзаке крем, чтобы хоть как-то облегчить страдания подруги, из палатки вышла Эльвира и побежала в сторону леса, закрыв рот обеими руками. Вернулась она вся зеленая. «Кажется, я отравилась», — сказала она и многозначительно посмотрела на меня. Она хотела сказать что-то еще, но не успела и снова побежала в сторону леса. Ввиду последних событий и понимая, что запасы еды иссякли, мы пару раз искупались в озере и выехали домой. Даша, которой было больно от прикосновений к коже собственной одежды, Эльвира, которая все еще была зеленая и сидела впереди напротив открытого окна, Аделина, которая все еще была зла на Илью за то, что он так и не приехал к ней и не извинился за собаку, и я, довольная, выспавшаяся и, наконец-то, отдохнувшая от рабочих будней.